Гортон кожей почувствовал, как они напряжены. Хвати у него духу отмочить такую штуку, он нажал бы на клаксон, и они вспорхнули бы с земли, как вспугнутые птицы. Коттон вслушался в их слова. «Ну вот, снова здорово!» — вздохнул он. «Пошло, поехало!» «Я устал!» — произнес малыш в ковбойской шляпе, держа под мышкой подушечку и не вынимая изо рта пальца. «Я здесь, между прочим, самый маленький!» Мальчик в кепочке для гольфа писал в кустах мансониты. «Ох, жрать охота!» — жаловался он. Дождались бы тогда гамбургеров, с собой бы их взяли. Маковой росинки ведь во рту не было. «Я, может, больше вашего жрать хочу», — проскулил парнишка с индейской повязкой на голове. «Вы хоть ужинали, а меня ужином-то и стошнило». Парень в немецкой фуражке кругами ходил вокруг грузовика. «Я машину добыл, я баранку крутил, и я же за бензин отвечать должен». «А я вообще жалею, что с вами связался», — заныл другой мальчишка в ковбойской шляпе, только повыше ростом. «Виноват я, что ли, что у меня братец чокнутый? Я телек хочу посмотреть», — не обращая на эти слова внимания, произнес его брат. «Без телека долго жить вредно». «Вот бы сейчас да в Лас-Вегас», — заявил парнишка в кепочке для гольфа. «Моему папаше в Вегасе такое мясо жарит!» «Вот вернусь домой!» — продолжал тот мальчишка в ковбойской шляпе, что постарше. «И целую неделю просижу у телека, как пришитый. У меня свой телек цветной. А как я им шину продырявил! Бум!» — расхвастался юный Роммель. «И как это я в тире мажу, непонятно!» «Да, здорово было!» — признал мальчишка в индейской повязке. — Тому парню жить оставалось считанные минуты. Бац! И готово! Полный мрак! Они ныли, они куксились, они совсем достали Коттона. — Ладно, — подумал он, — ладно, еще поглядим. К черту декорации! Посмотрим, смогут ли они выжить в реальном мире. К черту вестерны! Посмотрим, хватит ли у них силенок на настоящее дело. И если не хватит, если они сейчас поднимут кверху лапки, пусть все катится к чертовой бабушке. И весь их план, и они и сами. Потому что они, если не накопили после такого лета силенок, не воспользовались всем, что я для них сделал, просто прирожденные неудачники, настоящие недоделки. Вот если сил им хватит, если они хотя бы попробуют обойтись без меня, значит, рубеж взят. Они победили. И, вернувшись домой, станут людьми и справятся с чем угодно, даже с собственной семьей. Коттон вылез из кабины. Обойдя грузовик спереди, он снял каску и поставил ногу на бампер. Остальные покорно приблизились и присели на корточки вокруг Коттона, как в тот раз в сосняке. «Докладываю обстановку», — сказал Коттон. «В том, что кончился бензин, виноват не Тефт, виноваты все. Но это ставит под угрозу срыва всю операцию». «Им осталось всего миля пути», — продолжал он. «Но теперь без машины приходится заглядывать вперед. Есть две возможности. Вернуться на шоссе номер 66, автостопом добраться до Флагстаффа, увезти еще одну машину, доехать на ней до Прескотта, отыскать оставленных лошадей и вратиться в лагерь до света. Никто ничего не узнает. Никто ничего... не заподозрит. Если же двигаться дальше и выполнить задуманное, время будет потеряно. В лагерь они к утру не поспеют. Начальник будет с пристрастием выспрашивать, где они пропадали. И даже если они будут молчать, как мертвые, в газетах он вычитает, что произошло в заповеднике, и почует, что дело нечисто. Выяснит насчет грузовика, угнанного в Прескоте и брошенного здесь, а во Флагстаффе, конечно, опознают и их самих, и грузовик. И тогда писунам придется туго. Начнутся неприятности и с лагерным начальством, и с полицией, и с родителями. Вот такие дела. Возвращаемся домой. Если повезет, укладываемся в график или двигаем дальше, и нас ловят за руку, как лучше. Так что давайте голосовать по новой, — заключил Коттон. Я вам уже сказал, на этот раз я вас за собой тянуть не буду. Но вот что я хочу вам сказать напоследок. Об этом вы, наверное, не задумывались. Само собой, я знаю, с чем вы столкнулись сегодня, то есть уже вчера. Знаю, как это на вас повлияло. И этой ночью все мы хотим кое-что сделать, иначе нас бы здесь сейчас не было. Но если мы надеемся в результате стать героями какого-нибудь поганого вестерна, то этого не случится. Остальным на это начхать. Скажу больше. Кое-кто так обозлится, что нас и шлепнуть могут. Так что это важно только для нас самих. И не забудьте, через 3 дня лагерь закроется. Мы разъедемся и, быть может, больше никогда не увидимся. Коттон снял ногу с бампера. Ладно, голосуем. Результат должен быть единогласный. Кто за то, чтобы бросить всю эту дикую затею? Вернуться в лагерь, чтобы все было шито-крыто, поднимите руки. И поднял руку сам. Коттон не смотрел на них, но кожей почувствовал, как это на них подействовало, как потрясло. Руки он не опускал. Никто не шевельнулся, все молчали. «Коттон, ты предатель!» Это выкрикнул Лалли II. Он вскочил на ноги, отшвырнул в сторону подушечку. «Я пошел один, а ты меня отговорил, а теперь завел нас сюда и в кусты. Залезь под кроватку!» — захихикал его брат. «Под грузовик спрячься! Заткнись ты!» Давайте голосовать. Кто за то, чтобы идти вперед, как договаривались? Идти во что бы то ни стало? Лалли II поднял руку.